В ту роковую ночь Грибоедов сидел в своей комнате в русском посольстве, и окно его было освещено поздно. Он разговаривал со своей совестью, как с человеком. «Зачем же ты женился на девочке, на дитяти? Я люблю ее». «Любишь? Ты бросил ее. Она мучается теперь беременностью и ждет тебя. Нина, бедная моя». Из истории семьи Ахвердовых-Чевчевадзе. Генерал Федор Исаевич Ахвердов имел звание начальника Кавказской артиллерии, жену, урожденную княжну Юстиниане, грузинку, и деревянный дом в зеленом саду в Тифлисе у горы Давида. Жена умерла, оставив двоих детей, Егорушку и Сонечку. Генерал не растерялся и сразу по-суворовски взял да женился на Прасковье Николаевне, наскоро родил дочку Дашеньку и умер. Прасковья Николаевна осталась попечительницей дома и капиталов Егорушки, Сонечки, Дашеньки. В это время по соседству начал расползаться дом генеральского друга князя Чевчевадзе Александра Герсивановича. Князь был поэт, веселый и быстрый, воспитан в лучшем петербургском пансионе. Он был лет на 10 старше Грибоедова. Генерал Чевчевадзе был в походах, а жена его, княгиня Соломе, блеклая зевала, как все пожилые грузинки, которые больше не могут любить мужей и никак не найдут себе другого дела. Их дети Нина, Давыдчик и Катенька быстро подружились с соседними детьми, и генерал, уезжая как-то в поход и глядя на зевающую жену, вдруг распорядился отдать на воспитание Прасковье Николаевне Нину, Катеньку и Давыдчика. Переход из Грузии в русский свет был для них нетруден. Нужно было только перебежать улицу. Стали жить Прасковья Николаевна, Сонечка, Егорушка, Дашенька, Нина, Катенька и Давыдчик. Как-то раз, поднимаясь на гору к Ахвердовым, Грибоедов вдруг понял, что любит это всеобщее тифлисское знакомство и восточную общежительность, и что он выздоровел. Московский свет, который он оставил, стал редеть, сквозить и сделался непонятен. «Нет, в Москву я больше не ездок. Довольно с меня московских тетушек, ужимок кузин, покровительства старичков московских. Слава Богу, не женился тогда на какой-то кузине. Тут все другое. Тут пространство». Он, как бывало, оглянулся вниз на город и опять, как 8 лет назад, увидел внутренности дворов и клетки галерей, балконов, простые человеческие соты. Он толкнул калитку, прошел душный сад, вошел в дом. «Смотрите, кто пришел!» «Здравствуйте, дорогие мои!» «Александр!» «Здравствуйте, Прасковья Николаевна!» «Здравствуйте!» «Здравствуйте, господин министр!» «Статский советник!» «Ах, оставьте, Сонечка, Егорушка! Мы же старые друзья! Как вы поживаете?» «Сонечка вышла замуж за полковника Муравьева!» «Знаете ли, Александр, есть приказ из Петербурга следить за Николаем Николаевичем, потому что многие его однофамильцы замешаны в бунте». «Сонечка выросла и стала походить на свою маму». «Да, вылитая княжна Юстиниане». «А помните, Александр, как в детстве мы боялись старика-угольщика, который проходил мимо?» «И жались к маменьке, а я дразнил вас песенкой. Детушки-матушки жаловались, спать ложиться закаивались. Больно тревожит нас дед непосед. И вы его звали Психадзе». «Да, Психадзе. Они вокруг дома бродят, Психадзе. А дома поют сверчки, домашние Психадзе». «Ну, полно. Уж выросли, а все как дети. Барышни на выданье. Гостей полон дом». «Что за гости?» «Да вот только что ушли маркиз Севиньи. Смотрит на Дашеньку, открыв рот. Губернатор, молодой поляк Завилейский». И тут появилась прямая Психадзе. Давыдчик со своими друзьями. С ними вернулся с полпути Завилейский. Они громко разговаривали, смеялись, вдруг притихли и снова убежали в сад. Ему рассказали все тифлисские новости. Им любовались. Грибоедов глядел на Нину. Какая она всегда полусонная и тяжелая, несмотря на ранний возраст. А княгиня Саламе выглядит увядшей и равнодушной. Вот Дашенька, совершенная прелесть. Сонечка, только что кормившая ребенка, пристально смотрела на него. Он был в нее когда-то влюблен, как и все молодые люди, бывавшие у Ахвердовых. Нина, Нина, идите-ка к фортепиано. Отличный инструмент. Молоточки обшиты кожей. Чудесный звук. А вы не занимались, я вижу. Почему? Утратили беглость пальцев. Попробуйте вот эту пьесу сначала. Пойдемте. Не будем мешать уроку. Старшие ушли. Сонатина, которую они разыграли, была механическим повторением пройденного. Но тут за окном брякнула гитара, как будто только и дожидалась Ниночкина фортепиано. Грибоедов вдруг оживился. Он слушал. В доме напротив, в открытое окно, виднелся конец молодого носа, поднятого кверху, и из-под расстегнутого ворота бился и трепетал галстук. Нина и Дашенька смеялись, глядя друг на друга. И Грибоедов ушел. Какая, однако же, прелесть, Дашенька. Твои румяные уста, твои румяные. Он влюблен и поет самые плоские романсы. Дай мне тобой налюбоваться. Лунный свет падал на черные листья. Это был тот самый глупый лунный свет, который воспевали толпы поэтов и над которым он вдоволь посмеялся. А из окна влюбленного падал другой, теплый, желтый свет на улицу. Но вступив в эту полосу света, Грибоедов понурился. Что же за власть, за враждебное пространство опять отделяет меня от этого глупого, смешного, радостного до слез света? Навсегда ли отягчало надо мной неуклюжее и со зла сказанное слово «горе от ума»? Откуда этот холод, пустой ветерок между мною и другими людьми? Была уже ночь. На балконе у Прасковьи Николаевны не было более народу, не было молодости с веселым злословием, с дыханием, которое не вмещается в собственной груди. С нею сидела княгиня Саламе, и она рассеянно ее слушала. Сердце стало побаливать как-то... как-то не так радостно. Неприятно. От Муравьева нет писем. Платежи Иванов отложил, но все же неприятно. Она наткнулась на взгляд Грибоедова, случайно брошенный на княгиню Саломе, и остолбенела. Не нужно княгине сюда ходить. Получается сравнение с Ниной. Бывало, что похожая мать становилась тошна влюбленному, а через нее и дочь. Нина тоже непонятна, влюблена ли или, напротив, чувствует отвращение. Муравьев предостерегал, что Грибоедов ветреник. Нина любит слегка, а действует более по расчету. Нина хорошей фамилии. У Грибоедова есть какие-то намерения в Грузии. Но ведь тут, может, ничего дурного нет. Хоть расчет, так благородный. А вдруг неблагородный? И после меня же обвинят. Ах, все мужчины таковы. Еще Бог знает, что сам-то Николай Николаевич творил и задумывал, пока не женился на Сонечке. Соломея заботы мало, а посоветоваться не с кем. Разве с Сипягином? Он очень умен, Но ведь говорят, что госпожа Кастелос... Ведь ветер у него в голове. И этот ужасный старик, генерал Сипягин... Не нам судить, княгиня, мы еще не так стары. И вовсе он не ужасный, Сипягин-то. А вот Софи Бурцову я хоть и люблю, но не одобряю. Муж в походе, сражается, спит на глиняном полу. А она кого избрала? Но, говорят... Вот тот и есть избранник Завилейский, вот кто. А муж спит на глиняном полу. Не люблю я, княгиня, этих тихих. Усы пушистые, котенок. Но вы думаете, что? Я хотела вас попросить, Машер, поговорить с Грибоедовым. Так отчего же? Я уверена, что он не откажется, уверена. Он всегда был близок и так любезен. Он без ума от Нины. Разве это решено уже? Ничего так вдруг, княгиня, не решается. Он влюблен, вот и все. Но он ведь едет в Персию. Ну и что же, едет. Поедет на месяц. Ниночка вздыхает тоже. Девочка еще совсем. Нужно подумать, согласится ли Александр Герсиванович. Да, да, да. Положим, что Александру Герсивановичу отказывать-то не приходится. В 30 лет министр. А впереди и того лучше. А человек? А музыкант? А это благородство мысли, княгиня? Я хочу просить месье Грибоедов, когда он поедет в Персию... Может быть, возьмет с собой Рустамбека и Дадашбека? Они милые молодые люди и могут быть полезны. Здесь им нечего делать, и меня очень просила моя кузина, княгиня Арбелиани. Конечно, конечно. Когда княгиня уходит, Прасковья Николаевна смотрит на черный сад. Неприятно. Маркиз Севиньи сватается за Дашеньку. Она дала ему отказ, вежливый, похожий на отсрочку. Господи, разве так в наше время влюблялись? Много людей, много забот. Какие неприятные вещи в доме. Дура Софи доведет до несчастья. Александр чужими глазами на всех глядел. И расползается дом. Неверные люди стали. А как бы весело, как бы хорошо, боже мой, можно было жить, если бы... Бог с ними, с капиталами, с княгиней, она деревянная какая-то. Но дети-то растут, и кто их направит? Александр, Александр изменился. Синие листы его проекта, где клубящиеся росчерки нады были похожи на дым несуществующих заводов. Были ли они расчетом или любовью? Волоокая девочка, высокая, нерусская, была ли она любовью или расчетом? А Кавказская земля? Как бы ни был мал дворец, он всегда похож на гостиницу. У дворцов не бывает владельцев, а есть постояльцы. Доктору Аделунгу и Мальцову отвели во дворце комнаты. Прежде всего доктор поставил на кресло свой ни на что не похожий чемодан, утвердил на резном столе походную чернильницу и сидел теперь, писал свой походный дневник. Мальцов же двигался по дворцу как выскочка. Несмотря на свое благородное происхождение, он не задевал вещей и извинялся перед ними. Впрочем, он нашел себе дело. Стал шевалье Сюрон, пажом у Элизы Паскевич. Графиня недавно прибыла в Тифлис после неудачных родов, была бледна и недовольна. Злые языки утверждали, что в первые же дни генерал Паскевич испугался Элизина тона и бросился из Тифлиса наступать на турок, желая доказать ей, всему миру, свои права на звание великого полководца. Грибоедов знал ее отлично, понимал значение ее густых бровей, тонких усиков на верхней губе. Она была своя, грибоедовская. Во-первых, племянница маменьки моей, Настасьи Федоровны, московская кузина. Затем жена Ивана Федоровича, наконец, еще благодетельница. А что она раза два задержала мою руку в своей, так на это есть Мальцов. Он занимает ее анекдотами о Наполеоне, фарсами Соболевского и преуспел. Итак, Мальцов и Аделунг здесь вполне благополучны. Но Сашка начал обнаруживать тревожные черты. Говорит мало, отрывисто. Изменил свое обращение с женским полом, не смотрит на горничных, ходит в грузинском чекмене. Странно. Больше всего во дворце Грибоедов любил низенький коридор, галерею, соединявшую апартаменты со службами. Коридор был стар, как Ермолов. Изредка по нему шлепали туфли сонных слуг и шуршали белые облачка горничных. В этом неподобающем месте стоял теперь вечером Грибоедов, рискуя напугать прохожего лакея. Он засматривал в дверное окошко, низенькое и до половины занавешенное, в комнату Сашки. Я был известен. Как притягивало его тайное внимание жизнь людей со стороны. Сашка сидел на стуле, а кругом уселись повара, лакеи и дымили трубками какие-то черные усатые люди. Поваренок стоял тут же, разинув рот. Сашка читал. Была на собственное пропитание. Это же «Сиротка». Новое сочинение Фадея. Стащил из моего ящика, негодяй. Зимой у меня употребляли вместо машины для оборачивания вертела на кухне. Как же это можно машиной вертел поворачивать? Вертел всегда человек оборачивает. А ты первый критик. Я так полагаю, что здесь более говорится об аглицких машинах. Браво, Сашка. Смотря как другие дети ласкаются к своим матерям и нянькам, я ласкался к моей кудлашке. Ой, собачьей нежности. Фадей, как на ладони свитская душа. Собака не мама. Нельзя так говорить. Очень просто, что в раннем возрасте можно и собаку поцеловать. Нет, Сашкину антикритику надобно послать Фадею и напечатать в «Сыне Отечества». Можно и вовсе даже эту поэму не читать. Читай. Читай, читай. Мне хотелось любить людей, особенно женщин, но я не мог питать к ним другого чувства, кроме боязни. И это очень даже часто случается. Не только ребенок. Иногда и пожилой мужчина недовольно умеет разговаривать с барышней. Но ведь он талантлив, черт возьми. Ведь он критик прирожденный. Грибоедов осторожно прокрался в свою комнату и позвонил. Сашка явился недовольный. Александр, Александр Дмитриевич, не угодно ли вам начистить к завтраму мой мундир? Я бы вас и не подумал, Александр Дмитриевич, тревожить, но будет большой парад, и, согласитесь, неудобно щеголять в мундире, по которому вы ни разу еще не изволили пройти щеткой. Вы согласны? Согласен. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Александр Дмитриевич, сегодня были у вас гости? Сидят. Кто же? Цари. Как цари? Да-с. Царевнины сыновья, царевичи. Какие царевичи? Что ты врешь? Царевичи? Нам приходится соседи. Царевны Софья кумовья, или, может, крестные. Кучер Иван, майорский сын. Что ты смеешься, каналья? Смеха моего здесь нет. Вчера Иван принимали даже депутацию. Депутацию? От ихних крепостных мужиков. Конечно, грузинских. Пришли довольно бедно одетые, если можно сказать, рваные. Говорят, что им есть нечего. Обедняли здесь очень. Убирайся! Ты ж книжку из чемодана моего стащил. Так что ж эти цари твои по-русски понимают? Один понимает. Ну, понятие у него, конечно, другое. Ну, Сашка, ну ты врай непостижимый. Врешь, даже когда и соврать трудно. Все вам обзываться. Ничего, время придет, и я докажу еще, кто я такой. А ты как полагаешь, кто ты такой? Да уж такой, из графов. Графов мне фамилия. Потом уж только Грибовым звать стали. Ладно, граф, ступай. А ведь и что интересно, Сашкин фамилия Грибов до странности похожа на мою собственную. И его тоже зовут Александром. Ведь и Трубецкой своего сына от какой-то шведки назвал когда-то Бецкий. И Румянцев назвал приблудного сына Мянцев. Может, и папенька ему последовал? Теперь Сашка, разумеется, врал безбожно. И про депутацию от каких-то мужиков, и про царей. А бедняк здесь очень. Поди разберись. Роман Фадея, Сашка, кучер Иван, депутация, цари, Шахразада, тысяча и одна ночь. Каков, однако же, Кавказ! Сашка повернулся и посмотрел на Грибоедова.